На Молехе настал конец света. Это должен был быть последний выезд владыки бурь, финальное путешествие в челюсти смерти. Его благородные рыцари-ваджры ехали вместе с ним навстречу демоническому зверю и концу мира. Оно возвышалось над всем, создание тьмы размером с гору, каждый выдох которого поглощал мироздание. Черноту и белизну его чешуи затмевало лишь окружавшее его пламя. Пламя от его демонического дыхания и колдовских кулаков. Оно уничтожало мир, и он знал, что должен попытаться остановить его. Пусть даже это наверняка будет стоить ему жизни. Боевой конь под ним поднялся на дыбы. Разум животного объяснимо не желал ехать в пламя погибели. Он успокоил его разум усилием мысли. Но вместе с этой мыслью пришла и другая, предательская и неподобающая. Мысль смертного. «Это не по-настоящему», — утверждала она, — «это фантазия». Голос становился все громче, пока не стал воплем, звучащим внутри черепа. Владыка бурь пытался заглушить его, но тот становился лишь сильнее. И на мгновение громадная фигура дракона заколыхалась, ее очертания расплылись, и Альбард увидел, что именно он атакует. Альбард? Да, Альбард. Он был владыкой бурь. Нет, он был Альбардом Дивайном, перворожденным отпрыском Киприана Дивайн. Рыцаря Синишаля Молеха, имперского командующего Империума Человечества, это был его мир. Ядовитая пелена упала с возбужденных глаз Альбарда, и он увидел сквозь муть в единственном оставшемся глазу внутреннюю обстановку кабины бича погибели. Он полулежал среди постоянно меняющегося пространства, с противоестественными углами и вздымающимися мускусными облаками, с шелками, золотом и самоцветами. Внутренняя отделка перестала быть механически отполированным металлом. Она приобрела фактуру плоти и мехов цвета удовольствий. Раньше он был включен в работу рыцаря при помощи позвоночных имплантатов. Теперь же его истощенное тело покрывали корчащиеся, змееподобные жгуты, просачивавшиеся изнутри извращенного интерьера. На их кончиках морщились миножьи рты. Погрузив в плоть его конечностей крошечные игольчатые зубы, они питались им и заполняли его вены ароматными токсинами. «Нет!» – закричал Альбард, но в ответ раздался только смех. «Один из братьев отвергает меня и пытается убить. Думаешь, я позволю второму поступить так же?» «Я Альбард Дивайн!» – возопил он, цепляясь за ощущение самого себя, пока райский экстаз заполнял его разум наслаждением. «Я...» Его протесты замерли, когда ласкающие его конечности побеги отпустили, и он увидел, во что превратился. Под ртами массы змееподобных усиков он оказался обнаженным, но вовсе не тем истерзанным образцом убожества, какой ожидал увидеть. Альбард всхлипнул, увидев могучие бедра с четко очерченными квадрицепсами. Его живот был плоским, с резкими брюшными мышцами. Мускулы груди представляли собой законченный образец рельефного совершенства. Он стал богом среди людей, безупречным, как золоченые изваяния сыновей императора, которые стояли по бокам от входа в святилище. Годы, проведенные после его неудачного становления, сгинули, и открылось все то, чем он мог бы стать. Таким он и должен был быть. Вот чего его лишили Ревен и Ликс. Вот что змеиные боги предложили Ревену. И вот что тот эгоистически швырнул обратно им в лицо. Он не совершит такой ошибки. Альбард намеревался оправдать обещания всего того, что его воспитывали ждать. Он проживет славную жизнь среди змеиных богов. Те предлагали все, чего его лишили. У сломленной души Альбарда Дивайна не было шансов против подобных обольщений и силы его собственных амбиций. «Я ваш!» – прошептал он. И миножьи рты змей побегов вновь сомкнулись на его конечностях. Боль от их зубов, входящих в его безупречное тело, была желанной болью. Он согнулся в конвульсиях, когда по его телу потекла пьянящая смесь демонических эликсиров. Ощущение блаженства было неудержимо. С ним мог сравниться лишь ужас перед искалеченным существом, которым он когда-то был. Альбард моргнул, и внутреннее пространство кабины пилота скрылось из виду. Боевой конь владыки бурь скакал громадному черно-белому зверю, который обратил свое смертоносное пламя на воинство отважных рыцарей-пехотинцев, давших свой последний бой возле извергающего пламя кратера, где некогда стояла грозная крепость. «Ваджры!» – взревел он. «Скачите со мной навстречу победе!» В конечном итоге сынов гора Оксиманда спасла неприродная хтонийская свирепость или горячая, как ад в сердце, стойкость. Ни какая-либо редкой гениальности тактика работы малыми группами и не героическое руководство харизматичного офицера. В конечном итоге их спасли титаны. Скорбящий собирал устрашающий урожай. Лезвие было таким же острым, как в тот день, когда магистр войны воссоздал его. Однако острого меча и машущей им руки было недостаточно. Сыны Гора отчаянно отступали с боем через лабиринт из разбитых блоков, который был единственным, что осталось от фланговой стены. За каждым поворотом на них наскакивали жаждущие мести ультрадесантники. Сотни воинов боролись, кололи друг друга и перестреливались в тумане от взрывов и горящих движущих газов. Среди щебня была разбросана разбитая техника. В огне самовозгорались и трещали шальные боеприпасы. Смертные солдаты, достаточно невезучие, чтобы оказаться посреди этого, гибли в считанные мгновения. Их давили в схватке, разрубали или же рвали губительным перекрестным огнем. Это была война легионов, смертным не было в ней места. От доспеха Оксиманда отскакивали заряды болтеров, мечи оставляли на керамике борозды, а взрывы молотили по нему обломками. В дымном кошмаре, озаренном огнем, у сражающихся стирались любые намеки на цель и контроль. Но даже в этом хаосе Оксиманд понимал, что ультрадесант берет верх. С каждым рубящим ударом, с каждым полученным выстрелом из пистолета сыны Гора оказывались на шаг ближе к поражению. Оксиманд убил 17 ультрадесантников. Достойный восхищения счет, однако он обошелся не бесплатно. У Оксиманда больше не было правого наплечника. Его сорвал мощный заряд стационарной автопушки. Плоть под ним обгорела дочерно, и от каждого движения руки с губ срывалось шипение от боли. Пластрон треснул. Из пересекающихся под ним трубок охладителя вниз по ногам низвергались маслянистые потоки химикатов. Заново выращенные позвонки протестовали при резких движениях. Пересаженная кость еще не полностью прижилась, но бой не был проигран. Несмотря на всю свою проклятую практичность, несмотря на то, что одерживали верх, ультрадесантники не могли разгромить сынов Гора. Практически любой другой противник сломался бы перед столь неумолимой боевой машиной смерти. Но сынов Гора оторвали от груди ради крови. Они отступали только через кровь, и этим они заработали себе передышку. Позади Оксиманда выстрелили невообразимо мощные орудия. Такие, что могут убить тебя, а ты даже не поймешь. Такие, что испарят на атомы каждую молекулу твоего тела прежде, чем мозг вообще заметит дульную вспышку. И теперь это вооружение было направлено на воинов 13-го легиона. Среди воителей в синей броне вспыхнул столб ослепительного света. Раскаленный добела бластер обратил свой жар против вражеской пехоты, и плазма гейзеров взметнулась вверх. Поверх щебня вскарабкался однорукий пес войны, корпус которого испещряли воронки от попаданий стаберов. К изорванному панцирю, словно коронный разряд, липла дымка пустотного щита. С подбрюшья струилась маслянистая кровь. Кровавая пелена. С ее уцелевшей руки сорвался опустошающий веер турбовыстрелов. Ультрадесантников пробивало, рассекало и варило внутри доспехов. Сквозь руины ударили копья убийственного света. По щебню прострочили пятиметровые струи пара и осколков брони. В мгновение ока срезало две дюжины воинов. Раскаленный добела залп лазерного оружия выжег туман, и Оксиман победно вскинул кулак, как в старые времена, увидев, что приближается хромающий гигант, безмолвие смерти. Разбойник раскурочили, броня превратилась в лохмотье. Обе руки были уничтожены. Рыцари почти что повергли разбойника. Но в прямой схватке с боевым титаном всякие шансы на победу всегда были скудны. Апокалиптическая пусковая установка разбойника заполнила небо десятками ракет, затем еще дюжиной. Световые стрелы по дуге мелькнули над головой и хлестнули вниз стучащей серией взрывов, которые слились в один непрерывный рев детонации. На руинах кровавая пелена запрокинула голову и спустила из боевого горна воющий звук. Победный рев или же песня Бутрати? Оксимант не мог сказать наверняка. Безмолвие смерти рухнуло на колени. Верхняя секция панциря покачнулась, и из кабины Принцепса вырвалось пламя. Машина-интерфектор переломила ход боя, но ей не суждено было участвовать в дальнейшем сражении. Земля сотряслась от грохота взрывов, и Оксиман схватился за торчащую из развалин гнутую железную балку, чтобы перевести дух. Пользуясь выдавшимся драгоценным мгновением, он перезарядил свой болтер. Последний магазин. А затем он увидел, что тот ему не понадобится. Отступление из боя в правильном порядке было одним из самых сложных маневров, которые только могла провести формация. Исполнение под огнем превращало его в практически невозможный. И все же именно это и сделали ультрадесантники. Из дыма пошатываясь, вышел Ед Дурса, который выглядел так, будто сам сошелся с рыцарями кость в кость. «Ты выбрался», — произнес Оксиман. «Луперкаль помог мне», — произнес Дурса, поднимая руку. Золотое око Гора, которое носил Дурса, плавилось в ладонь, навеки став частью перчатки. Контуры расплылись от жара, но все еще были ясно узнаваемы. «У меня кончились заряды в болтере и сломался меч», — сказал Дурса. «Ублюдок из 13-го легиона меня подловил». «И что произошло?» — Дурса сжал кулак. «Пришлось снести его проклятую башку».